Лич тоже воспользовался жвачкой по назначению и стал машинально играть с оберткой из фольги. Он сложил из нее миниатюрный веер и приставил получившееся изделие к основанию фотографической карточки своей дочки. Она только что звонила ему. Детективы из Скотленд-Ярда застали старшего инспектора за окончанием этого разговора. Когда он стал бубнил в трубку. — Ради бога, Эсми, это тебе лучше обсудить с матерью. — Конечно, конечно, она послушает тебя. Она же любит тебя. — Ты опережаешь события. Никто не собирается. — Эсми, послушай меня. — Да, так, да, когда-нибудь она. Может, и я, но это совсем не значит, что мы не... Похоже, тут девочка повесила трубку, потому что старший инспектор замолчал, но продолжал стоять устало с открытым ртом, не успев сказать то, что намеревался. Потом он с излишней аккуратностью положил трубку на рычаг и тяжело вздохнул. А сейчас он подытожил отчет Барбары. Это, может быть, движущие силы нашего убийцы или убийц. Ребенок, отданный на усыновление. Вольф попал в интересное положение не сама по себе, а с чьей-то помощью это забывать нельзя. Все четверо продолжили обмен информацией. Непреодолимый затор в Вестминстере не позволил детективам из Скотленд-Ярда присоединиться к утреннему совещанию команды Личи. Теперь ему пришлось самому делать записи. Констебль Нката тоже захотел высказаться относительно результатов, полученных Хеверс при посещении монастыря непорочного зачатия. Да, это может быть мотивом, которого у нас пока нет. Вольф хочет вернуть ребенка, но никто не помогает ей найти сына или дочь Барб. Следуя своей давнишней привычке, Нката не сидел в кабинете начальства, а стоял у стены возле самого входа, привалившись широким плечом к рамке с благодарностью, которую Лич получил от комиссара. — Сына, — сказала Хеверс, — но, мне кажется, причина не в ребенке. — Почему? — Если верить сестре Сесилии, Катя Вольф отдала сына на усыновление сразу после родов. Первые 9 месяцев она могла бы держать его при себе, а если бы отбывала срок не в Холлоуэй, а в другой тюрьме, то еще дольше. Ладно бы она подала прошение, ей отказали. Нет, она родила сына и прямо в родильной палате отдала его чужим людям, и больше им не интересовалась. Линли возразил. Может, она боялась, что привяжется к ребенку, Хеверс. А зачем ей это с 20-летним сроком впереди? Отказ от ребенка может быть свидетельством ее материнских чувств к малышу. Если бы она не согласилась на его усыновление, то он вырос бы, зная, что у него нет семьи. Но если она решила найти его, то почему не обратилась в монастырь? — спросила Хеверс. Она знала, что усыновлением занималась сестра Сесили. — Возможно, она вовсе не ищет его, — заметил Нката. — Зачем? Она могла решить, что он не захочет встретиться с настоящей матерью, когда узнает, что она 20 лет отсидела за решеткой. И, кстати, именно по этой причине она могла расправиться с миссис Дэвис. Может, она считает, что не будь миссис Дэвис, ей бы не пришлось сидеть в тюрьме? Проживи-ка с такой мыслью 20 лет за решеткой. Наверняка захочешь сделать что-нибудь, чтобы сравнять счет, когда выйдешь на свободу. — Нет, я в это не верю, — стоял он в своем Хеверс. — У нас ведь есть этот тип, Уайли, который сидит в своем магазине и следит за каждым шагом Юджинии Дэвис. Как удобно для него получилось, что он случайно застал жертву и загадочного мужчину в разгаре ссоры в тот самый вечер, когда ее убили. А кто подтвердит, что это была ссора, а не сцена совсем иного плана, при виде которой майор Уайли не выдержал и натворил делов? «Так или иначе, этого парня, сына Кати Вольф, нужно найти», — решил Лич. «Тут есть еще один момент. Может, она идет по его следу, и мы должны предупредить его об этом?» — Я понимаю, придется повозиться, но все равно это надо сделать. Займите этим, констебль. — Да, сэр, — ответила Хеверс, хотя не выглядела убежденной в целесообразности этого задания.